Даже если бы присутствующие игроки могли позволить себе купить эти кинжалы, они не потратили бы на это 20 золотых. После того, как аукционист ударил молотком в третий раз, все в зале начали безумно хохотать. Какой глупый парень. Он потратил 20 золотых на эти два кинжала. Интересно, на кого он пытается произвести впечатление, чтобы добровольно расстаться с таким количеством денег. Ха-ха-ха. По крайней мере, теперь у меня на одного конкурента меньше. 20 золотых. Какой богатый магнат. Игнорируя насмешки, Ши Фэн заплатил аукционному дому 20 золотых и получил два кинжала. Затем он переключил свое внимание на следующий лот. Тень чистилища, одноручный меч, темно-золотой ранг, уровень 20, может быть обновлен дважды. Атака плюс 273, сила плюс 30, ловкость плюс 25, выносливость плюс 22, скорость атаки плюс 2, 20% шанс нанести 300% урона, 10% шанс уменьшить урон цели на 20%, эффект не штабилируется. Дополнительный навык. При активации увеличивает скорость атаки на 100% и наносит урон на 30% в течение 15 секунд. Перезарядка. 2 минуты. В сфере бога оружие и снаряжение можно разделить на два типа. Те, которые можно модернизировать, и те, которые нельзя модернизировать. Большая часть имеющегося оружия и снаряжения относится к последней категории, и лишь немногие предметы могут быть модернизированы. Обычно только предметы эпического ранга или выше могли расти вместе с уровнем игрока, и очень редко какой-либо предмет ниже эпического ранга обладал такой способностью. Но повышение уровня в два раза, этого и можно было ожидать от аукционного дома «Черное крыло». Если этот элемент может быть повышен до уровня 30, он все еще может быть полезен, даже когда игроки достигают уровня 45. Ши Фэн был очень доволен этим оружием. Он сможет модернизировать тень чистилища, как только достигнет 20 уровня, и ему не придется тратить время на поиски нового оружия. Тень чистилища подходила не только мечникам, но и воинам-щитоносцам и рыцарям-хранителям. Если бы у МТ был этот меч, их максимальный ХП не только значительно увеличился бы, наносимый ими урон также увеличился бы с огромным запасом. Они могли бы гораздо быстрее уничтожать монстров. Однако самой важной особенностью этого меча была его способность уменьшать урон цели на 20%. Это оружие было сделано как раз для того, чтобы противостоять боссам. Если использовать внутри командного подземелья, его эффект будет решающим. По сравнению с двумя кинжалами из чистого золота, тень чистилища из темного золота была бы гораздо более полезней для гильдии. Однако минимальная цена за тень чистилища тоже была больше. Многие гильдии были ошеломлены стартовой ставкой меча в 15 золотых. С теми средствами, которыми они располагали, они могли только сидеть в стороне на этом аукционе. Этот меч принадлежит мне. Все остальные, даже не думайте соревноваться со мной за это. Кто ты такой? Мы будем владеть этим мечом и даже не смей делать ставку. Вы, ребята, думаете, что вы единственная первоклассная гильдия, присутствующая на этом аукционе? Наша гильдия – кровожадный бог войны. Любой, кто посмеет предложить цену, будет трупом. Хотя цена тени чистилища была высока, хватало игроков, которые готовы были поспорить за это оружие. Это заставило по-настоящему задуматься, какую цену он достигнет на этом аукционе. Поэтому многие первоклассные гильдии начали посылать предупреждения другим гильдиям в надежде купить тень чистилища по минимальной цене. Идиоты. Ши Фэн беспомощно покачал головой. Неужели эти люди думали, что здесь покупают только игроки? Хотя минимальная ставка за тень чистилища составляла 15 золотых, согласно мыслям Ши Фэна, нужно было предложить по крайней мере 25 золотых, чтобы получить этот предмет. В противном случае, он будет выкуплен НПЦ. Неужели эти первоклассные гильдии думают, что, высказывая угрозы, они могут воспользоваться лазейками в системе? Вскоре после этого начались торги за тень чистилища, и цена за меч непрерывно росла. В мгновение ока цена меча достигла 20 золотых. Сейчас за меч торговались только представители первоклассных гильдий. Второсортные и третьесортные гильдии вообще не имели средств для участия в этом аукционе. Они могли только молча смотреть, и зависть заполняла их сердца. Ученый сидел в первом ряду и с каждой минутой чувствовал себя все хуже. Если бы его не обманул одинокий тиран, он бы уже купил эти два кинжала, а также тень чистилища, в то время как другие гильдии могли только наблюдать за ним. Торги продолжались всего несколько минут, когда цена за тень чистилища, наконец, перестала расти. если учитывать, что речь шла об оружии из темного золота 20 уровня, особенно при том, что его можно было модернизировать, 24 золотых 30 серебряных была еще нормальная цена, ха-ха-ха. Тень чистилища теперь принадлежит мне. Видя, что никто не может его перекупить, берсеркер из владычествующих миров зааплодировал. Члены других гильдий могли только со злостью смотреть на этого берсеркера. На аукционе игроки соревновались друг с другом не только в богатстве, но и во влиянии. Однако сразу после того, как аукционист во второй раз ударил молотком, кто-то нарушил молчание и сделал следующую ставку. Более того, это был не один человек. 25 золотых, 26 золотых. Этот меч выглядит прекрасно. Я могу добавить его в свою коллекцию. Я ставлю 30 золотых монет. В этот момент дворянин из города Черного Крыла сделал удивительную ставку, ошеломив все присутствующие гильдии. Почему НПЦ тоже присоединяются к торгам? Этот вопрос озадачил многих из присутствующих на аукционе. Если НПЦ собирались делать ставки и против них, то как они должны были конкурировать? Этот человек был НПЦ, дворянин из города Черного Крыла. Как игроки могли перебить его ставку? Черт, этот аукционный дом явно пытается поиграть с нами. Если бы я знал, что это случится, я бы купил эти два кинжала с золотым рангом. Этому человеку действительно повезло. Ему так легко удалось заполучить эти два кинжала. Многие из присутствующих игроков начали сожалеть о своем предыдущем бездействии. Они никогда не думали, что аукционный дом разыграет такую карту. 31 золотой. В этот момент в аукционном зале раздался знакомый, равнодушный голос. Все присутствующие тут же обратили взоры к источнику этого спокойного голоса. Однако как только они увидели, кто это сказал, их взгляд сразу же наполнился шоком и недоверием. Человек, который объявил эту ставку, был никто иной, как Ши Фэн, человек, который ранее купил два кинжала с золотым рангом за 20 золотых. Теперь он снова сделал ставку в 31 золото. Сколько денег у этого парня? Все начали строить предположение, что Ши Фэн мог ограбить дворянина НПЦ. Иначе откуда у него столько денег? После того, как Ши Фэн выкрикнул свою ставку в 31 золото, великий дворянин немедленно ответил ставкой в 32 золота. Тем не менее, Ши Фэн не промолчал, а предложил 33 золота. По мере того, как обе стороны по очереди делали ставки, цена тени чистилища постепенно возрастала. Все игроки, присутствовавшие при этой сцене, в шоке разинули рты. Наконец, Ши Фэн заполучил тень чистилища по цене 39 золотых, после чего несколько раундов аукциона прошли без особого шума. По сравнению с покупкой золота Ши Фэном, остальные предметы были проданы по гораздо более низким ценам. Хотя во время аукциона появилось еще одно сокровище, это была темно-золотая кожаная броня, которая не вызвала интереса Ши Фэна. В итоге оборудование было куплено НПЦ за 32 золота. Когда аукцион достиг своего пика, торги за третье сокровище наконец начались. Это третье сокровище можно считать грандиозным финалом этого аукциона. Только начальная ставка этого предмета уже была установлена на 30 золотых. Такая цена сразу же отсекла притязания большинства гильдий. В конце концов, они понимали, что для того, чтобы заполучить этот предмет, они должны будут предложить по крайней мере 50 золотых или выше. Если бы несколько первоклассных гильдий не объединили свои средства, это было бы невозможным подвигом. Однако идея создания такого союза была просто невообразима для многих первоклассных гильдий. Сейчас сужать деньги другим гильдиям было равносильно отдавать деньги врагу. Даже если бы они объединились и купили предмет, у них была бы только одна копия предмета. Как они смогли бы ее разделить? Следовательно, ни одна из присутствующих гильдий не могла образовать союз. Глава 242. Щит документалистов. Первоначально гильдии, участвовавшие в аукционе Черного Крыла, уже отказались от торгов за последний предмет. Они просто остановились, чтобы посмотреть, насколько высока окажется цена последнего предмета. Минимальная цена предмета составляла 30 золотых. Хи одна из присутствующих гильдий не могла себе этого позволить. Однако в тот момент, когда их взгляд упал на последний предмет, они мгновенно изменили свое мнение. Причина в том, что предмет, выставленный на сцене, был слишком важен для гильдии. Это не было ни оружие, ни снаряжение, на которое никто бы не обратил внимания. Очередным лотом на аукционе оказался щит документалистов 15 уровня. Если бы они смогли получить этот предмет, это определенно обеспечило бы огромное улучшение для МТ в их гильдиях. Этот щит был особенно полезен в этот решающий период игры. Крупные гильдии уже прошли подземелья для 10 для 20 человек и уже приступали к подземельям из 50 человек. Но у всех была одна и та же проблема. Их МТ не могли атаковать главного босса подземелья. Если их МТ не могут противостоять боссу, но об атаках не могло быть и речи. Однако, если бы у их МТ появился этот щит документалистов, набег на подземелье превратился бы в легкое развлечение. Так не пойдет. Наша гильдия должна получить этот предмет. Я должен немедленно связаться с лидером гильдии. Этот щит слишком хорош. Я должен его получить. Представители первоклассных гильдий сразу же связались со своими руководителями и доложили им о происходящем. Руководство не только подтвердило их действия, но и приказало любой ценой получить этот щит. Второсортные и третьесортные гильдии, присутствующие на аукционе, давно отказались от торгов на щит документалистов. Ведь они не могли позволить себе даже минимальную цену товара. Теперь, когда у них появилась новая надежда, они, естественно, будут более чем готовы оказать свою помощь. Одна, две, три. Все больше второсортных и третьесортных гильдий объединялись с первоклассными гильдиями. Они объединили все имеющиеся у них средства, и очень быстро множество первоклассных гильдий сумели собрать в общей сложности около 50 золотых. Затем они один за другим начали делать ставки. Цена лота продолжала расти. Минимальная ставка в 30 золотых быстро выросла до 51. Гильдии изо всех сил старались перекупить лот друг друга. Как только они получали средства от еще одной гильдии, они немедленно повышали цену настолько, насколько могли себе позволить. Они очень боялись, что, если они дадут другим гильдиям слишком много времени, другие гильдии смогут получить еще больше средств. Пока гильдии изо всех сил соперничали друг с другом. 60 золотых. Ши Фэн одной фразой поднял цену на 9 золотых. Ши Фэн не хотел тратить слишком много времени на этот аукцион. В любом случае, для него было необходимо получить этот щит документалистов. Откуда у него так много денег? Кто этот сопляк? Они и так были удивлены его возможностями, а теперь он их уже пугал. Потратив 59 золотых на покупку трех видов оружия, Ши Фэн все же мог сделать ставку в 60 золотых. Если бы они не знали о том, что игрокам не разрешалось делать ставки, не имея соответствующей суммы денег, они определенно подумали бы, что Ши Фэн просто шутит. Столкнувшись с ценой в 60 золотых, две первоклассные гильдии немедленно объединились, чтобы сделать новую ставку. Между тем, гильдия, главную позицию в этом альянсе заняла гильдия Мир Доминаторов. Представитель этой гильдии сразу же объявил свою ставку в 61 золотых, 70 золотых. Ши Фэн больше не хотел играть в этих мутных водах, иначе ему пришлось бы бессмысленно тратить кучу денег. 71 золотой, 80 золотых, 81 золото, 90 золотых. Не прошло и минуты, как цена кованого щита уже достигла ошеломляющих 106 золотых. Если бы эту сумму можно было конвертировать в кредиты, то это было бы более 1 млн кредитов. Если принять во внимание инфляцию, которая произойдет из-за объемной покупки монет, то стоимость 106 золотых монет может даже достигнуть 2 миллиона кредитов. 2 миллиона кредитов только за кованое изделие. Если бы нормальный игрок узнал об этом, он определенно счел бы Ши Фэна сумасшедшим расточителем, которому некуда было потратить свои деньги. Тем не менее, Ши Фэн чувствовал, что кованое изделие щит документалистов стоил такой суммы денег. В конце концов, ценность этой кованой конструкции только возрастет, как только она попадет в его руки. Черт, как не вовремя закончились деньги. Мы определенно не можем потерпеть неудачу в этот последний момент. У кого еще есть деньги? Верховный лорд Боевой Медведь, берсеркер из Мира Доминаторов, начал паниковать. Его лидер гильдии уже дал ему команду получить это кованое изделие любой ценой. Однако, даже объединившись с другой первоклассной гильдией и более чем дюжиной второсортных и третьесортных гильдий, они все еще не могли перебить цену Ши Фэна. Боевой медведь действительно не знал, что делать дальше. Он даже тайно связался с Ши Фэном. Если бы Ши Фэн уступил щит документалистов, он был готов компенсировать Ши Фэну миллион кредитов. Но цена лота по-прежнему продолжала расти все выше и выше. Он уже был на грани безумия. «Я могу вам помочь. У меня с собой 18 золотых. Этого должно быть достаточно, чтобы подавить черное пламя». В этот момент к боевому медведю подошел ученый. «На каких условиях? Я ни за что не отдам этот лот кому бы то ни было. Конечно, я это понимаю. Мои условия просты. После того, как мир доминаторов получит кованое изделие, просто дайте мне щит документалистов, который я заслуживаю. Кроме того, я также хочу, чтобы вы, ребята, позаботились об этом черном пламени. Он связан со королевством Звездной Луны, и я знаю, что у мировых владык там довольно много игроков. Разобраться с черным пламенем не должно быть проблемой для всех вас. Помимо ненависти к одинокому тирану, ученый ненавидел и черное пламя. К сожалению, ученый не знал, что эти оба человека на самом деле были одним и тем же лицом. Хорошо, я согласен на твои условия. По правде говоря, даже без твоих просьб, мировые владыки уже планировали позаботиться о нем. Боевой медведь слабо улыбнулся. Они быстро пришли к соглашению. Затем ученый перевел все свои золотые монеты верховному лорду боевому медведю. В тот момент, когда аукционист собирался во второй раз ударить молотком, боевой медведь торопливо поднял цену. Ши Фэн бросил взгляд на ученого и верховного боевого медведя с усмешкой на лице. Он не мог не покачать головой и равнодушно сказал: «121 золото. Я не верю, что не смогу превзойти тебя даже после того, как отдам все, что у меня есть». Хотя боевой медведь не знал возможностей Ши Фэна, прирост его последней ставки был намного ниже, чем обычно. Ши Фэн определенно достиг своего предела. Поэтому боевой медведь сразу же добавил 6 золотых к заявке. Ши Фэн определенно не смог бы предложить столько денег. «Сопляк, ты опоздал на 100 лет, если думаешь, что можешь соперничать со мной. Это и есть твой итог?» Ши Фэн спокойно улыбнулся. 135 золотых. Он увеличил ставку на 14 золотых за один ход. Мировые владыки не смогли бы заполнить этот пробел, даже если бы они включили еще одну второсортную гильдию в свой маленький альянс. Что касается найма первоклассной гильдии, это было чрезвычайно трудным делом. 135 золотых. Как это возможно? Должно быть, я сплю. Откуда у него столько денег? Разве он не независимый игрок? Ученый был ошарашен, когда услышал предложение Ши Фэна. Что касается верховного лорда боевого медведя, стоящего рядом с ученым, он судорожно пытался заключить сделку с другими гильдиями. Он уже получил положительный ответ от другой первоклассной гильдии, но условие, установленное той гильдией, состояло в том, чтобы они получили кованое изделие вместо мира доминаторов. Естественно, боевой медведь отказался от этого условия, и все же те немногие третьесортные гильдии, которых ему удалось завербовать, едва имели деньги. Даже сложив все деньги, что у него получились, боевой медведь не мог увеличить сумму. 135 золотых, раз. 135 золотых, два. Даже когда молот аукциониста приземлился во второй раз, ни одна из присутствующих гильдий не смогла сделать новую ставку. Они тупо смотрели, как аукцион приближается к концу, бессильные что-либо предпринять. 135 золотых, 3. Давайте поздравим господина Черное Пламя с получением этого кованого щита. После чего красивая хозяйка принесла кованое изделие Ши Фэну. После того, как Ши Фэн заплатил 135 золотых аукционному дому, хозяйка передала кованое изделие Ши Фэну. После официального получения кованого изделия щит документалистов, Ши Фэн задался вопросом, какими атрибутами обладает сам щит. С такой мыслью Ши Фэн постучал по предмету и посмотрел на его описание. Его губы тут же изогнулись в улыбке. Глава 243. Ксороший урожай. Боевой медведь и ученый возненавидели Ши Фэна, когда увидели его улыбку. На самом деле, Ши Фэн улыбался только потому, что был безмерно рад. Однако теперь ни один, ни другой теперь уже не могли недооценивать Ши Фэна. Ши Фэн показал всем, что он в состоянии потратить такое большое количество монет. Теперь уже никто не поверил тому, что у Ши Фэна нет влиятельного покровителя. Оставался только вопрос, какая сила поддерживала Ши Фэна. Поскольку боевой медведь не смог выполнить задание, данное ему лидером гильдии, разочарование читалось на его лице, но сейчас он оказался абсолютно беспомощным. 135 золотых. Даже если бы каждый член мира доминаторов объединили все свои монеты вместе, они все равно не смогли бы собрать такую сумму. Вполне естественно, что он упустил то предложение. По сравнению с боевым медведем, ученый оказался в более плачевном положении. Во-первых, он испортил дело о сделке. Теперь ему даже не удалось купить ни одного предмета на аукционе Черного Крыла. Какое объяснение он должен был дать своему лидеру гильдии, славному Эху? Однако Ши Фэн был очень благодарен ученому. Только благодаря жадности ученого ему удалось получить так много кузнечных материалов. Ши Фэн в это время смотрел, какие материалы ему потребуются для щита. Основными ингредиентами для его производства были мифриловая руда и золотая руда. Хотя это было трудно, Ши Фэн все еще мог найти способы получить мифриловую руду. В королевстве Звездной Луны тяжело было достать золотую руду, не говоря уже о городе Белой Реки. Однако сумеречное эхо дало ему довольно много золотой руды, достаточно для того, чтобы сделать много дуговых щитов. Что касается другого необходимого материала, то это были магические кристаллы, которые сбрасывают боссы подземелий. Но они сбрасывали его постоянно, и их качество было очень низким, поэтому Ши Фэну они не подходили. Кроме того, характеристики щита документалистов намного превзошли первоначальную оценку Ши Фэна, и он уже мог представить себе популярность самого щита. Щит документалистов, щит, золотой ранг, уровень 15, требования к оборудованию. Прочность 90, защита плюс 460, стоимость блока 37%, сила плюс 15, выносливость плюс 25, уклонение плюс 8, дополнительный пассивный навык 1, звук жизни. Каждая полученная атака предоставит пользователю стек силы жизни, увеличив максимальный ХП на 3% и получив исцеление на 1% в течение 1 минуты, максимум 10 стеков. Дополнительный пассивный навык 2, преломление. Срабатывает каждые 30 секунд, становится невосприимчивым к одной атаке. Даже если не брать во внимание хорошую защиту и скорость блока щита, только пассивные навыки звука жизни и преломления значительно увеличат долговечность МТ. Не говоря уже о том, что основные атрибуты самого щита также были очень хорошими. Щит документалистов определенно был отличным оборудованием. Если бы у команды из 50 человек были свои МТ, оснащенные щитом, у них мог бы быть очень высокий шанс успешно совершить набег на нормальный режим подземелья команды из 50 человек. Ши Фэну давно пора было возвращаться. На этот раз он был очень доволен своим визитом в город Черного Крыла. Ему удалось собрать хороший урожай. Во-первых, это кредитный договор на 50 миллионов. Во-вторых, его успешный договор с Акварус. А теперь он даже получил кованое изделие шит-документалиста. Самое главное, Акварус собиралась привести более 100 элитных игроков. Их добавление мгновенно увеличило общую силу его гильдии с большим отрывом. Следующая проблема, с которой ему предстояло столкнуться, заключалась в том, как интегрировать этих новых членов в свою гильдию. Больше сотни человек, да, Акварус действительно оказала мне огромную помощь в этот раз. Теперь мне не придется беспокоиться о нехватке членов, чтобы совершить набег на замок демона. Ши Фэн чувствовал, что недостаточно просто иметь мастерскую. Ему необходимо было сделать некоторые дополнительные приготовления и приступить к осуществлению следующих планов. После того, как Ши Фэн покинул аукционный дом Черного Крыла, он немедленно отправил 300 золотых Акварус. Затем он вернулся в город Белой Реки, намереваясь дождаться прибытия Акварус и ее союзников в торговую фирму Старстрик. Однако процесс пересылки денег другим игрокам обычно занимал от 30 минут до часа. Поэтому Ши Фэн решил сначала отправиться в ассоциацию искателей приключений. В настоящее время ни одна гильдия в городе Белой Реки еще не имела собственной резиденции. Члены различных гильдий должны были посетить ассоциацию искателей приключений, чтобы получить задания гильдии, которые они выполняют, чтобы увеличить репутацию гильдии и укрепить гильдию. Таким образом, ассоциация искателей приключений стала вторым по популярности местом в городе Белой Реки. Как только Ши Фэн собрался войти в ассоциацию искателей приключений, его коммуникатор зазвонил. Это не может быть так быстро, верно? Сначала Ши Фэн подумал, что с ним связалась Акварус. Однако, когда он увидел, что идентификатор вызывающего абонента на самом деле принадлежал Нежному Снегу, он очень удивился. Только не говори мне, что это опять из-за комплектов доспехов. Ранее Ши Фэн использовал довольно много базовых комплектов доспехов маны, чтобы обменять их на несколько продвинутых рецептов точильного камня с нежным снегом. Тогда он позволил сливочному какао и меланхоличной улыбке выучить рецепты. В течение этого периода времени обе девочки уже повысили свой уровень до средних учеников по ковке и в настоящее время находятся в разгаре стремления стать продвинутыми учениками по ковке. Ши Фэн не мог не признать, что обе они действительно были будущими мастерами-фальсификаторами. Они обе очень быстро улучшались. Кроме того, чем больше они работали, тем выше становился их успех. В настоящее время они уже имели показатель успеха 20% при внедрении новейших брусков. По сравнению с фальсификаторами других гильдий, две девушки шли вперед не по дням, а по часам. Еще несколько дней, и они вдвоем вполне могли бы стать продвинутыми учениками кузнеца, став для него настоящей помощью. «Мисс Снежный Снег, вы нашли несколько новых рецептов точильного камня?» – спросил Ши Фэн. «Мастер Черное Пламя, как ты мог скрыть от меня такое важное дело? Мне больно». Нежный Снег слабо улыбнулась. «Спрятать, мисс Снежный Снег, вы, должно быть, шутите. Я очень поверхностный человек, которого легко увидеть насквозь. Как я могу что-то скрывать от вас?» Ши Фэн пошутил. «Ладно, хватит притворяться. Вы только что попали в центр внимания аукционного дома «Черное крыло», и новость об этом давно распространилась по всем первоклассным гильдиям. Каждый из них хочет искать сотрудничество с вами и купить у тебя этот щит». Нежный Снег улыбнулась и продолжила. «Разве мы не старые друзья? Разве вы не должны продать их мне за дешевую цену? Как быстро до тебя доходит информация, мисс Сноу?» Ши Фэн горько улыбнулся и сказал: «Я могу продать тебе несколько световых щитов. Тем не менее, вы должны заплатить за них с помощью монет, или обменять на них, используя магические кристаллы, полученные из команды подземелий». «Магические кристаллы, хотя боссы бросают их каждый раз, количество, которое они бросают, минимально, но эти магические кристаллы обладают очень широким спектром использования. Давайте просто использовать золотые монеты. Интересно, сколько ты за них берешь, господин Черное Пламя? Тогда ладно, поскольку это для вас, мисс Сноу, я не буду вас грабить. Поскольку щит, это щит из чистого золота, я полагаю, вы знаете, насколько ценны материалы, необходимые для его производства. Сверх того, показатель успеха производить его также очень низок. Я продам тебе каждый щит за 25 золотых, никаких переговоров». Ши Фэн ожидал, что Нежный Снег пойдет на уступки, меняя щиты на магические кристаллы. Однако для него было бы гораздо лучше, если бы она покупала их золотыми монетами. 25 золотых. Даже если я возьму текучие фонды каждого филиала Уроброса в Королевстве Звездной Луны, у меня все равно не будет столько денег. Разве мы не можем торговать кредитами? Как насчет 500 000 за каждый щит? Нежный Снег была поражена ценой щита. Тем не менее, она также знала о трудностях создания щита из чистого золота. В настоящее время все основные гильдии пытались получить первый выход из подземелья команды из 50 человек, в то время как щит документалистов был обязательным предметом для них, чтобы получить преимущество над другими гильдиями. Столкнувшись с двумя трудными вариантами, Нежный Снег могла только горько улыбнуться. «Тогда ладно, я обменяюсь магическими кристаллами», — беспомощно сказала Нежный Снег. Уроборос, великая и могущественная первоклассная гильдия, на самом деле была беднее, чем один независимый игрок. Черное Пламя был настоящим чудовищем. «Это прекрасно, как хорошо. Коэффициент обмена будет 1:100. Я сообщу вам, когда мне удастся их произвести». Ши Фэн улыбнулся и отключил связь. Затем он вступил в Ассоциацию Искателей Приключений. Глава 244. Создание гильдии. В этот момент в вестибюле Ассоциации Искателей Приключений собралась толпа игроков. Кстати, Эксп, награжденный этими заданиями, был незначительным. Репутация гильдии, которую они дали, была очень высока. Кроме того, каждый игрок был ограничен только 3 заданиями гильдии в день. Гильдия может быть повышена после того, как она накопила определенное количество репутаций, и члены гильдии получат гораздо лучшие преимущества гильдии, такие как бонус EXP при выполнении квестов. «Простите, сэр, чем могу быть полезен?» — улыбаясь, спросила синеволосая леди, стоящая за стойкой регистрации. «Я хочу создать гильдию», — сказал Ши Фэн. «Понятно. Пожалуйста, заполните эту анкету». Секретарша передала Ши Фэну бланк заявки гильдии. В сфере бога игрокам было очень легко создать гильдию. Игрокам нужно было только выбрать название для своей гильдии и обозначить эмблему гильдии. Затем они должны были приобрести сертификат гильдии за 10 медных монет, на котором должны поставить свои подписи 7 независимых игроков. Только при выполнении всех этих условий гильдия будет официально создана. Вновь созданные гильдии начинали с 1 звезды, и единственным преимуществом, доступным для членов 1 звездной гильдии, была доступность квестов гильдии. Хозвание гильдии, да. Ши Фэн колебался, глядя на пустое место, предназначенное для имени гильдии, задаваясь вопросом, что именно он должен написать. Поразмыслив, он решил оставить название нулевого крыла, как и у мастерской. В любом случае, вместе с развитием гильдии и ее растущей известностью, его личность рано или поздно просочится. Тогда назовем ее нулевое крыло. Затем Ши Фэн представил эмблему гильдии в виде 6 серебряных крыльев. После покупки сертификата гильдии, Ши Фэн послал приглашение в гильдию огненному танцу и остальным. Тем временем, в каньоне Черного Ветра, на карте с 20 го по 25 краткий уровень, огненные танец и другие в настоящее время перемалывали демонических летучих мышей 22 го уровня. Они пришли в это место по предложению Ши Фэн. Причина, по которой Ши Фэн рекомендовал это, состояла в том, что демонические летучие мыши здесь принадлежали к типу монстров, которые имели высокую уровень атаки, но низкий ХП. Самое главное, что здесь всегда было большое количество монстров. Обычно демонические летучие мыши появлялись группами по 7-8, и любой независимый игрок-одиночка легко терял здесь жизнь. Тем не менее, для партии, у которой был удивительный ущерб, это место было святой землей для выравнивания. Огненный танец заманивала монстров, так как она двигалась быстрее всех. Каждый раз она заманивала более сотни монстров, а затем рыцарь-хранитель, Кала, активировал благословение защиты. Между тем, фиолетовое облако отвечало за исцеление Калы, в то время как Блэки избавлялся от всех монстров одним ударом. На протяжении всего этого процесса сотрудничество и понимание времени у всей команды было идеальным. Если бы другие игроки стали свидетелями этой сцены, они определенно были бы шокированы. В настоящее время средний уровень игроков был только на уровне 12 или около того, в то время как профессиональные игроки будут на уровне 13. Даже игрок номер один в рейтинге города Белой реки, одинокий тиран, был сейчас только на 15 уровне. Тем не менее, огненные танец и другие уже давно прошли уровень 15. Даже самый низкоуровневый игрок в партии, Оракул, прожорливая мышь, был 18 уровня. Между тем, Блэки, который был самым высокопоставленным игроком в партии, был в настоящее время на 45% от уровня 19. Хотя между двумя игроками был только разрыв в один уровень, разница в EXP может позволить игроку напрямую подняться с уровня 0 до уровня 15. А, что это за послание? Во время перерыва огненные танец и другие одновременно получили приглашение в гильдию. Как только они соглашались на приглашение, они немедленно становились официальными членами гильдии после того, как гильдия была создана. Первоначально огненные танец и другие намеревались немедленно отклонить приглашение. Однако их руки единодушно замерли, когда они увидели название гильдии. «Нулевое крыло, разве не так называется наша мастерская?» — с любопытством спросил Блэки. «Это приглашение, посланное старшим братом Ефеном. Старший брат Ефен, наконец, собирается основать гильдию», — взволнованно сказала фиолетовое облако, заметив, что одно из имен, написанных на сертификате гильдии, было Ефен. Она тогда сказала с радостью: «Отлично, у нас будет своя гильдия. Не слишком ли рано создавать гильдию? У нас сейчас так мало членов. Брат Фен говорил, что у нас не хватает людей и что нам нужно подождать некоторое время, прежде чем основывать гильдию. Что-то случилось? Пока не беспокойся об этом. Сначала мы должны поставить свои подписи». Огненный танец был также удивлен внезапным решением Ши Фэна. Однако, поскольку Ши Фэн решил сделать это, у него должны были быть свои соображения. Кроме того, было бы неплохо создать гильдию пораньше. Тут же все в партии нажали «Согласен». Затем они получили системное уведомление. «Система. Поздравляем с вступлением в нулевое крыло. Система. Вы впервые вступаете в гильдию. Активация системы гильдии». В свою очередь, Ши Фэн уже покинул ассоциацию искателей приключений, вернувшись в торговую фирму Старстрик. В этот момент торговая фирма Старстрик была переполнена игроками. Торговая фирма в настоящее время была самым оживленным местом в городе Белой реки. «Эй, братан, я вижу, ты здесь, чтобы купить основные комплекты бронированной маны, верно? Учитывая, сколько людей здесь собралось, тебе нужно будет подождать, по крайней мере, неделю, прежде чем дождешься своей очереди. Но я могу помочь сэкономить тебе время, пропустить очередь и выкупить бронированный комплект». Худощавый мечник болтал с игроками, выстроившимися перед зданием торговой фирмы Старстрик. «Неужели?» Игрок явно заинтересовался. «Конечно. Базовый комплект брониманы стоит 20 серебряных монет, в то время как тебе нужно заплатить только 2 серебряных монеты, чтобы сразу купить его», — с улыбкой сказал худой мечник. «Хорошо, веди меня туда». Это просто два дополнительные серебряные монеты. Это вполне разумная цена для нашей группы. После чего худой мечник повел игрока на второй этаж, минуя длинную очередь на первом этаже. Чего только люди не придумают, чтобы заработать денег, воскликнул Ши Фэн, увидев это зрелище. Основные комплекты брониманы пользовались большим спросом. Тем не менее, торговая фирма Starstrike продавала только 50 штук в день, поэтому их могло получить только очень небольшое количество игроков. Однако ничего не поделаешь. Ши Фэн не мог просто сосредоточить все свое внимание на производстве основных комплектов брониманы. У него еще было много дел. Базовый набор доспехов маны был просто предметом для него, чтобы накапливать репутацию. С ее помощью он не планировал много заработать. После этого Ши Фэн поднялся на четвертый этаж торговой фирмы и вошел в кузнечный цех. Затем он начал ковку световых щитов. За это время многие гильдии уже пытались пройти командное подземелье на 50 человек, причем решающим фактором в их битвах было оборудование. Щит из золота, несомненно, привлек бы всеобщее внимание. Когда Ши Фэн выставит щиты на продажу, многие гильдии определенно заплатили бы огромную сумму, чтобы получить их. Следовательно, чем раньше он изготовит световые щиты, тем выше будет цена, за которую он сможет их продать. Тем не менее, процент успеха для ковки мелкого золота ранжированного пункта был чрезвычайно низок. Обычный продвинутый ученик ковки имел только 2% успеха, а это означает, что из 100 попыток они будут успешно производить только 2 световых щита. По факту, даже 100 попыток могли оказаться неудачными. Однако у Ши Фэна были и книга ковки, и знаки отличия черной стали. У него также был льдисто-голубое дьявольское пламя и различные другие инструменты, которые увеличивали его успех в ковке. Тем не менее, его окончательный показатель успеха в подделке мелкого золота составил всего около 20%. Кроме того, Ши Фэн не был знаком с процессом ковки светового щита, поэтому его успешность должна быть намного ниже 20%. Если бы он был повышен до базового фальсификатора, его базовый показатель успеха увеличился бы до 5%. Однако это все равно не имело бы большого значения. Только став продвинутым фальсификатором, можно добиться значительного улучшения. С 10% базовым показателем успеха продвинутого фальсификатора, в дополнение к различным вспомогательным инструментам, которые имел Ши Фэн, его показатель успеха для ковки предмета с рангом из чистого золота мог достигать 30%. Тем не менее, Ши Фэну нужно было потратить много времени, чтобы стать продвинутым фальсификатором, а времени ему сейчас катастрофически не хватало. У него не было выбора, кроме как попытаться сделать это сейчас. В любом случае, у него было достаточно материала для экспериментов. Он мог просто попробовать еще много раз, если не получится с первого раза. Глава 245. Золото. Прежде чем Ши Фэн начал ковать световой щит, он решил сначала выковать несколько базовых с комплектов брониманы, чтобы немного разомнуться. Сфера бога постоянно развивалась и процесс ковки становился все более сложным, значительно увеличив трудность производства предмета. В отличие от продвинутых точильных камней и базовых комплектов брониманы, которые все еще были значительно просты в изготовлении, такие предметы, как оружие и оборудование, имели гораздо более сложную процедуру ковки. Изготовив около 10 базовых комплектов брониманы, он, наконец, решил попробовать и достал серебряную и золотую руду, необходимые для создания светового щита. Он также достал полученные от хижного снега магические кристаллы. Нежный снег хотела получить световые щиты как можно скорее, поэтому Ши Фэн потребовал, чтобы она послала ему магические кристаллы заранее. Ши Фэн получил от нежного снега в общей сложности 200 магических кристаллов. Такого количества было достаточно для 20 попыток создания дугового экрана. Сейчас Ши Фэн имел только 20% успеха при ковке светового щита. Это был самый низкий показатель успеха с тех пор, как он начал кузнечное оборудование. Однако, если бы на его месте сейчас был бы любой другой фальсификатор, они не смогли бы произвести даже один дуговой щит из нескольких сотен наборов материалов. Эти тщеславные гильдии думали, что они могли бы легко произвести световой щит после получения его кузнечного дизайна. Однако, если бы Ши Фэн не выиграл тендер на дизайн ковки, к тому времени, когда эти гильдии смогли произвести один световой щит, командные подземелья на 50 человек были бы давно завоеваны. Ши Фэн проходил все этапы изготовления медленно и аккуратно, чтобы получить необходимый опыт. Прежде чем понять, к как создавать световой щит, Ши Фэн потратил более 20 минут. По сравнению с обычным щитом, световой меч имел форму полумесяца. Весь щит был окрашен в серебро, а на нем самом было выгравировано множество рунических знаков. Кстати, на первый взгляд щит выглядел могучим и мощным, было все еще неизвестно, был ли это неудачный или успешный продукт. Затем Ши Фэн решил генерировать данные щита. После 10 секунд ожидания процесс с идентификацией щита был завершен. Как и ожидалось, это провал, вздохнул Ши Фэн, взглянув на данные щита. Хотя это действительно был щит, его качество было ниже, чем у оригинала. Это был только секрет на серебряный ранг. Световой щит, щит, секрет серебряный ранг, уровень 15. Требования к оборудованию. Прочность 90, защита плюс 330, уровень защиты 31%, сила плюс 10, выносливость плюс 20, уклонение плюс 3, дополнительный пассивный навык 1, звук жизни. Каждая полученная атака предоставит пользователю стек сила жизни, увеличив максимальный ХП на 2% и получив исцеление на 1% за 1 минуту, максимум 10 стеков. Дополнительный пассивный навык 2, преломление. Срабатывает каждые 50 секунд, становится невосприимчивым к одной атаке. С общей точки зрения, однако, это неплохой результат. По крайней мере, это все еще секретный щит серебряного ранга. Я даже смогу продать его по приличной цене. Ши Фэн был относительно доволен этим неудавшимся продуктом. В конце концов, щит с секретным серебряным рангом оставался редким предметом на этом этапе игры. Согласно знаниям Ши Фэна, большинство основных МТ второсортных и третьесортных гильдий все еще использовали таинственные железные щиты. Если он продаст эту свою неудавшуюся попытку, он все равно сможет заработать от 6 до 7 золотых монет. На этот раз он потерпел неудачу, но не полную. По крайней мере, она не превратилась в металлолом. Эта частичная поломка указывала на то, что он где-то ошибся в процессе ковки. С самим щитом, скорее всего, никаких проблем нет. Должно быть, я напортачил, когда вырезал руны на щите, не сумев придать ему мощность золотого ранга, заключил Ши Фэн, тщательно проанализировав свои действия. Согласно прошлому опыту, если бы проблема действительно произошла во время формирования щита, то световой щит не просто упал бы на один ранг, он мог стать железного ранга или еще ниже. После этого Ши Фэн не спешил начинать вторую попытку. Вместо этого он внимательно изучил руны, которые вырезал на световом щите. Надписи на рунах в основном делались с помощью магических кристаллов. Однако процесс рисования этих рун был нелегким, так как Ши Фэн не совсем понимал их значение. Он мог только слепо имитировать рисунки. Хотя он и не понимал значения рун, но если он будет рисовать их снова и снова, это все равно даст некоторый положительный эффект. Поэтому Ши Фэн начал практиковаться в рисовании рун. Первый, второй, десятый. Каждый рисунок занимал от 4 до 5 минут. Однако, по мере того, как он практиковался, он становился более опытным в рисовании рун. Руны, которые он рисовал, начали напоминать оригинал. Этот бесплатный способ практиковать был намного более экономичным, чем обучение через фактическое производство. Ши Фэн, естественно, не возражал бы против практики. Должно быть уже достаточно. Ши Фэн посмотрел на последнюю руну, которую он нарисовал, чувствуя себя чрезвычайно удовлетворенным. Эта его имитация выглядела практически так же, как руна, изображенная на ковочном узоре. Затем Ши Фэн начал свою вторую попытку создания светового меча. На этот раз весь процесс ковки щита протекал очень гладко. Ши Фэн потратил всего около 10 минут, чтобы завершить второй щит. Однако, его попытка на этот раз закончилась полным провалом. На этот раз он даже не получил 20% успеха. После чего Ши Фэн последовательно изготовил 10 световых щитов. Более того, с каждым последующим щитом, который он делал, время, которое он тратил на их изготовление, также уменьшалось. Его руки также двигались с гораздо большим мастерством. Из 10 сделанных им дуговых щитов только 2 едва достигли проходящего стандарта, 2 закончились как дефектные продукты, в то время как остальные были полными неудачами. Что касается 2 дефектных щитов, то один был таинственно-железный ранг, а другой был секретно-серебряный ранг. В целом результаты были неплохие. Однако Ши Фэн все еще не был удовлетворен качеством световых щитов. Теперь, когда я научился делать дуговые щиты, следующим шагом будет повышение их качества. Если я позволю Калу использовать темно-золотой лучистый щит, наши шансы очистить замок демона станут намного выше. Ши Фэн решил взять руническое золото, награду, которую он получил за свое продвижение к ученику Паковки. Мало того, что руническое золото могло увеличить его успех на 10%, был также небольшой шанс для него увеличить ранг предмета на 1, до максимума ранга темного золота. К сожалению, у Ши Фэна было только 5 таких вещей, что означало, что у него было только 5 шансов создать темно-золотой лучистый щит. Руническое золото было куском руды, который испускал металлическое свечение и содержал в себе руническую энергию. После очистки рунического золота, Ши Фэн вылил расплавленное руническое золото в сплав серебро-золото. Сразу же в сплаве произошли изменения. Первоначально ярко-красный сплав стал темно-красным цветом. Более того, он также начал жадно поглощать энергию ледяного синего дьявольского пламени. По мере того, как количество поглощаемой энергии увеличивалось, сплав начал испускать много золотых рун, медленно формируя массив рун. Поняв, что плавка завершена, Ши Фэн немедленно достал раскаленный сплав из печи, положил его на наковальню и начал молотить по нему. Медленно, кусок сплава начал принимать форму дугового щита, и на поверхности щита был даже слой естественных золотых рун. Щит выглядел невероятно. Еще пару раз использовав молот, Ши Фэн, наконец, сформировал световой щит. Он немедленно достал черную жидкость и начал рисовать руны на щите. Черная жидкость была сжиженным продуктом магических кристаллов. Ши Фэн сосредоточил все свое внимание на каждом узоре, боясь сделать даже малейшую ошибку. Когда он ударил в последний раз, естественные золотые руны на щите фактически слились с рунами, нарисованными Ши Фэном. Вместе они образовали совершенно новые золотые руны, не имеющие никакого сходства с черными рунами, нарисованными на предыдущих световых щитах, сделанных Ши Фэном. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — робко молился Ши Фэн, приступая к идентификации щита. Хотя световой щит выглядел абсолютно идеально, успех или неудача все еще зависели от окончательных данных. Одна секунда, две секунды. На этот раз, даже по прошествии 20 секунд, система все еще не могла определить точные данные щита. Эта ситуация заставила Ши Фэна немного занервничать. Более длительное время идентификации указывало на то, что даже сама система не могла определить уровень. В конце концов, это успех или неудача, Ши Фэн отлично выполнил всю процедуру ковки. В конце дня, однако, его успех составил только 30%. Часто, когда процесс идентификации занимал больше времени, чем обычно, была более высокая вероятность того, что результат был неудачным. Наконец, через 30 секунд система вернула результат идентификации. Система. Световой щит успешно был выкован. Мастерство ковки увеличилось на 2 балла. Получено 80 000 exp. Глава 246. Хе слабый и не сильный. Получилось с первой попытки. Кажется, мне действительно повезло. Ши Фэн слабо улыбнулся, когда услышал звук системного уведомления. Наряду с повышением светового щита до темно-золотого ранга, произошло изменение и в его названии. Затем Ши Фэн начал осматривать серебристый щит в форме полумесяца, который был помещен на войлоке. Ему было чрезвычайно любопытно узнать, какими качествами обладает световой стражник. Световой стражник, щит, темно-золотой панк, уровень 15, требования к оборудованию. Прочность 110, защита плюс 550, стоимость блока 39%, сила плюс 21, выносливость плюс 30, уклонение плюс 10, дополнительный пассивный навык 1, звук жизни. Каждая полученная атака предоставит пользователю стек сила жизни, увеличив максимальный хп на 3% и получив исцеление на 2% за 1 минуту, максимум 10 стаков. Дополнительный пассивный навык 2, преломление. Срабатывает каждые 25 секунд, становится невосприимчивым к одной атаке. Дополнительный навык – временная дуга. При активации позволяет пользователю сохранять текущее состояние и возвращаться в сохраненное состояние через 9 секунд. Время перезарядки – 10 минут. Разве на этот раз искусство дуги не побеждено? Неудивительно, что не было большого улучшения в других атрибутах. Только одно это умение делало световой страж достойной быть щитом темного золота – воскликнул Ши Фэн. Сохранение текущего состояния, то есть через 9 секунд, даже если пользователь светового стража умрет, он все равно вернется в сохраненное состояние. Восстановление навыков, используемых после вызова дуги времени, также восстановится. По сравнению с навыком, который обеспечивал непобедимость, дуга времени была гораздо более удивительным навыком. Единственным недостатком этого навыка было его длительное восстановление. Однако, принимая во внимание ошеломляющий эффект этого навыка, 10-минутная перезарядка была значительно короткой. Если бы перезарядка этого навыка была короче, то световой страж не был бы простым щитом темно-золотого ранга, а щитом эпического ранга. Ксатяши Фэн уже сделал только одного стража, он был всем доволен. Он хотел сделать еще больше стражей. Таким образом, он израсходовал оставшиеся 4 куска рунического золота при ковке дуговых щитов. Однако результаты оказались ужасными. Из его 4 попыток 2 были полными неудачами. Они даже не достигли бронзового ранга. Что касается оставшихся 2 дуговых щитов, то один достиг ранга секретного серебра, а другой ранга чистого золота. Однако такой показатель успеха был уже очень хорош. Он использовал в общей сложности 5 рун золота, чтобы выковать световые щиты. Среди них один достиг темно-золотого ранга, другой золотого ранга, а третий серебряного ранга. Из 3 щитов Ши Фэн, естественно, сохранит темно-золотого стража для Калы. Со световым стражем у них не будет проблем с набегом на командное подземелье из 20 человек 15 уровень, замок демона. Как только Ши Фэн подумал о том, чтобы продолжить ковать дуговые световые щита, кто-то постучал в дверь ковочной комнаты. «Войдите». Когда дверь в кузницу открылась, вошла золотоволосая красавица. Это была никто иная, как помощница Ши Фэна, Анна. «Ваше превосходительство, искатель приключений по имени Акварус желает встретиться с вами. Она говорит, что у нее назначена встреча с вами, и в настоящее время она ждет в конференц-зале на 3-м этаже», — почтительно сказала Анна. «Хорошо, я буду через минуту», — кивнул Ши Фэн. Ши Фэн предполагал, что Акварус должна прибыть прямо сейчас, ведь телепортация происходила мгновенно. Акварус должна была только собрать подчиненных, объяснить им ситуацию и составить какие-то планы на будущее. В конференц-зале на 3-м этаже Акварус и ее 100 с лишним подчиненных сидели вокруг комнаты, обсуждая вопросы, касающиеся Ши Фэна. Все эти игроки имели относительно высокий уровень. Самым низким из них был уровень 13, в то время как другие были на 14 уровне. Даже если их поместить в первоклассную гильдию, все эти игроки будут считаться элитными членами. Все эти игроки были самыми доверенными помощниками Акварус. До того, как они прибыли сюда, они не могли представить, что кто-то действительно захочет потратить 300 золотых монет, чтобы перенести их сюда. Если организация, к которой принадлежал этот человек, не была очень богатой, то этот человек был просто сумасшедшим. Однако, после того, как они обнаружили, что Ши Фэн действительно был связан с такой крупной торговой фирмой, их мысли немедленно изменились. Ши Фэну не только удалось достичь того, чего не достигла ни одна другая гильдия, его слава во всем королевстве Звездной Луны была в самом зените. Это было особенно верно для недавно популярного базового набора брониманы. Это был предмет, о котором многие гильдии могли только мечтать. Если они могли быть частью силы, к которой принадлежал Ши Фэн, то разве каждый из них не мог получить свой собственный базовый набор брониманы? Это было определенно условие, которое никакая другая первоклассная гильдия не могла обеспечить. Старшая сестренка Аква, кто это Черное Пламя? Он в высшем руководстве супергильдии? С любопытством спросила женщина-мечник. Акварус покачала головой и с горькой улыбкой ответила. Он всегда был очень загадочным. Однако я верю, что сегодня мы сможем выяснить его истинную личность. По правде говоря, Акварус тоже была заинтересована в том, чтобы узнать правду. Ведь теперь, когда они собирались присоединиться к силе Черного Пламени, ему не нужно было скрывать от них правду. Они могли, наконец, взглянуть на гиганта, скрытого за шифингом. «Извините, что заставил вас ждать». Как только Ши Фэн вошел в конференц-зал, все внутри немедленно замолчали. Все присутствующие встали, глядя на Ши Фэна с глубоким почтением в глазах. Они были похожи на интервьюируемых, которые встают, чтобы поприветствовать своего интервьюера. Некоторые нервничали, а некоторые были взволнованы. Покинув сумеречное эхо, они стали похожи на бездомных птичек. Хотя они хотели взлететь выше в небо, у них не было дома, куда они могли бы вернуться. Чувство беспомощности и разочарования постоянно заполняли их умы, когда они задавались вопросом, какое будущее их ждет. Однако, ситуация была совсем другая сейчас. Они присоединятся к еще большей семье. В этот момент бывшие члены «Сумеречного эха» радовались тому, что решили покинуть «Сумеречное эхо» вместе с Акварус, хваля себя за мудрое решение. Ведь светлое будущее уже распахнуло перед ними свои двери. «Это я должна сожалеть, что заставила мастера Черное Пламя так долго ждать нас», — извинилась Акварус. «Поскольку в будущем мы будем компаньонами, перестань называть меня мастером. Зовите меня просто Черное Пламя». Ши Фэн чувствовал осторожность, которая читалась в словах и действиях Акварауса и ее команды. Однако этого следовало ожидать. «Я только попросил вас всех прийти сюда, чтобы сначала пригласить всех в гильдию. Позже мисс Аква может свободно решать, как вы все хотите развиваться. Я не буду устанавливать никаких ограничений для вас». Так, вот копия путеводителя по городу Белой реки. После того, как вы прочтете его, вы сможете прогуляться по городу Белой реки, мисс Аква. Сказав это, Ши Фэн отправил копию роскошной версии путеводителя по городу Белой реки в Акварус. Одновременно он послал всем присутствующим приглашение гильдии. Нулевое крыло, что это за гильдия? Почему это только один-звездочная гильдия? Разве это не какая-то скрытая сила? Все погрузились в оцепенение на долгое время после того, как получили приглашение гильдии Ши Фэна. Игнорируя тот факт, что они никогда даже не слышали о такой гильдии, просто статус один звездной гильдии показал, насколько слабым было нулевое крыло. Причина в том, что даже третьесортные гильдии на этом этапе игры были тризвездочными гильдиями, не говоря уже о первоклассных гильдиях. Взглянув на число членов гильдии, все еще были ошеломлены. До того, как они вступили в гильдию, в ней было только 9 членов. Что это была за гильдия? Нулевое крыло была самой слабой гильдией, которую они видели до сих пор. Даже сама Акварус была потрясена этим открытием. Нынешняя ситуация совершенно отличалась от той, которую она себе представляла. Она думала, что Ши Фэн приведет ее на встречу со многими великими персонажами этой гильдии, позволяя ей понять пугающий фон гильдии. Тем не менее, правда, которую открыл Ши Фэн, намного превзошла ее ожидания. Причина в том, что влияние этой гильдии можно было определить буквально с одного взгляда. «Вы, должно быть, очень разочарованы, узнав, что моя гильдия на самом деле так слаба, верно?» Ши Фэн посмотрел на удрученные лица всех присутствующих. Вдруг, он сказал холодным голосом. «Позвольте мне сказать вам обо всем прямо. Это нулевое крыло. Это не слабая и не сильная гильдия. Это просто дом, в котором вы можете остаться. А как другие будут смотреть на нас, это будет зависеть от ваших собственных представлений». Глава 247. Захват верхних строчек рейтинга. Кстати, они чувствовали, что Ши Фэн говорит достаточно мудрые вещи, их разочарование ни на йоту не уменьшилось. Из всех присутствующих по-настоящему воспламенился только боевой дух Акварус. Она была единственной, кто действительно понимал значение слов Ши Фэна. Сила, которая зависит от самого себя, а не других. Лучшим примером для этого был Ши Фэн, который стоял прямо перед ними. Его гильдия была явно очень слаба. Тем не менее, ему удалось достичь многих вещей, которые не могли даже многие первоклассные гильдии и даже супергильдии. В результате, он заставил всех поверить, что существует таинственная сила, тайно поддерживая его. Однако в чем же дело на самом деле? Полагаясь только на себя, Ши Фэн сотворил чудо. Он даже ошеломил всех на аукционе Черного Крыла, вызвав сенсацию. Так как Ши Фэн был способен на такие подвиги, почему она не могла сделать то же самое? В этот момент Акварус действительно нашла это смешным, когда вспомнила, как она намеревалась использовать таинственную силу поддержку Ши Фэна, чтобы доказать себя своим родителям и всем в сумеречном эхе. Черное пламя прав. Хе важно, насколько сильна гильдия. То, насколько сильны мы сами, является решающим фактором. Поскольку мы присоединились к нулевому крылу, давайте будем теми, кто изменит мнение других об этой гильдии, громко объявила Акварус, полностью согласившись с мнением Ши Фэна. Все замолчали при словах Акварус, а в их глазах появился огненный боевой дух. Это было правильно. Изначально они намеревались начать с самого начала. Теперь, когда у них был богатый магнат, как Ши Фэн, поддерживающий их, чего еще они должны бояться? Развитие гильдии в основном зависело от финансовых ресурсов. Остальные факторы – присутствие экспертов, которые возглавят гильдию в рейдовых командных подземельях и выполнение эпических квестов, которые невозможно выполнить. Они определенно превратят нулевое крыло в гильдию номер один в городе Белой реки. В этот момент Ши Фэн послал огненному танцу и другим сообщение. «Можете начинать прямо сейчас». Ши Фэн немедленно получил ответ. «Понятно». Увидев это сообщение, Ши Фэн перевел взгляд на всех присутствующих в зале заседаний. Затем он громко объявил. «Я знаю, что некоторые из вас все еще есть некоторые опасения, поэтому я дам вам всем небольшой сюрприз. Я позволю вам лучше понять, что такое нулевое крыло. Лучшее понимание нулевого крыла, у этой гильдии все еще есть секреты». Все смутились от слов Ши Фэна. Все в этой гильдии было ясно с первого взгляда, так какие же секреты могли быть? Единственное, что могло быть секретом, пугающие финансовые ресурсы гильдии. С таким большим состоянием у них не должно быть проблем с получением различных социальных пособий, которые игроки получают при вступлении в гильдию. Кроме того, Черное Пламя было публично признанным главным фальсификатором Королевства Звездной Луны. В будущем у членов гильдии не будет недостатка в оружии и снаряжении. Однако это не должно считаться секретом, верно? Теперь каждый может взглянуть на рейтинг города Белой Реки, тихо сказал Ши Фэн. Рейтинговый список. Все быстро вызвали список рейтинга, чтобы взглянуть. Что-то не так с рейтинговым списком. Я помню, что когда я приехал в город Белой Реки, лучшим игроком в рейтинговом списке был Одинокий Тиран. В то время он был только на 15 уровне. Как он вдруг стал 19 уровнем? Система допустила ошибку? Нет, это неправильно. Посмотрите на идентификатор игрока. Это не Одинокий Тиран. Возможно, это не ошибка системы. Посмотрите, 8 лучших игроков были заменены. Даже игрок на 8 месте сейчас 18 уровня. Одинокий Тиран все еще находится на 15 уровне. И сейчас он занимает 9 место. Как это возможно? 18 уровень. Не слишком ли преувеличен этот уровень? Даже в Империи Шторма самый высокий уровень игрока находится только на уровне 16. Как могло в городе Белой Реки быть 8 игроков, которым удалось превзойти лучшего игрока в Империи Шторма? Подожди. Все эти игроки принадлежат к одной гильдии. Имя гильдии. Нулевое крыло. Все были ошарашены, когда обнаружили изменения в рейтинговом списке. Они дрожали, не смея поверить собственным глазам. Эти 8 игроков были фактически членами их гильдии. Однако, сердца всех были полны вопросов. Если у нулевого крыла было 8 таких мощных экспертов, почему до сих пор гильдия оставалась неизвестной общественности? Это было просто невообразимо. Это и есть сила нулевого крыла. В этот момент Акварус начала заново оценивать Ши Фэна и эту гильдию. Хотя нулевое крыло было небольшим, это было собрание экспертов. Богатство, рабочая сила и, наконец, слава. Как бы то ни было, нулевое крыло обладало фундаментом, необходимым для того, чтобы стать большой гильдией. Пока они управляли преимуществами гильдии, которые они предлагали должным образом, нулевое крыло могло легко стать большой гильдией в течение короткого периода времени. Неудивительно, что Ши Фэн выглядел таким уверенным. Тем временем, пока Акварус и ее подчиненные с трудом справлялись с новостями, весь город Белой Реки уже был взбудоражен. Одинокого Тирана, который все это время занимал первое место в рейтинге города Белой Реки, на самом деле потеснил некто неизвестный. Более того, это был не один игрок, а 8. Внезапное появление этих 8 игроков сделало предыдущую славу Одинокого Тирана похожей на шутку. Как будто эти 8 игроков просто уступали Одинокому Тирану раньше, точно так же, как взрослый потакает маленькому ребенку. Теперь, однако, они больше не позволяли Одинокому Тирану поступать по-своему. В противном случае, как бы они объяснили эту ситуацию, когда 8 игроков мгновенно забрали первые 8 мест в рейтинговом списке? Было только одно возможное объяснение. Они постоянно скрывали свои уровни. Это невероятные игроки. Вот дерьмо. Первое место уровень 19, и даже 8 место уровень 18. Я с таким трудом достиг 13 уровня. Из-за них я в полном отчаянии.